Глава 4. Уэстленд и зло. Внимание, мы вновь прерываемся на экстренный выпуск новостей. Как вам уже известно, 4 часа назад Рио-де-Жанейро и его окрестности подверглись мощнейшей метеоритной атаке. По предварительным данным, космическое тело, которое должно было рухнуть по всем расчетам в океан, раскололось в атмосфере на несколько меньших объектов, часть из них достигла побережья Южной Америки. Количество жертв пока точно не зафиксировано, но речь идет, по самым оптимистичным оценкам, о 1,5 миллионах человеческих жизней. Больше всего пострадали сектора F и E. С первого часа катастрофы ведутся спасательные работы. На ликвидацию последствий этого стихийного бедствия, уже признанного одним из крупнейших столетия и названного в Вертнете «падение небес», направлены все силы свободной Земли. Ситуация продолжает оставаться крайне сложной, так как множественное падение метеоритов вызвало череду землетрясений от 2 до 6 баллов по шкале Рихтера, а также многочисленные лесные и городские пожары. Напоминаем, это 6-й случай за последние 5 лет, когда жертвами космических тел становятся жители гиперполисов. Именно этим фактором вызвано создание в рамках службы контроля внешних угроз 8-го отделения, в чьи задачи входит мониторинг околоземного пространства на предмет возможных космических угроз. В этом году на техническое обеспечение данной службы была выделена беспрецедентная сумма – более 6,5 миллиардов реалов. По последней информации, полученной и проверенной около 10 минут назад, старший оператор-наблюдатель Джон Стивенсон, являющийся главой объекта «Галилей-5», в чьей зоне ответственности находился данный сегмент пространства, использовал мощности из скина, отвечающего за мониторинг, анализ и прогнозирование уровня угроз в личном проекте. Расследование по факту злоупотребления начато. Джон Стивенсон, а также 24 сотрудника станции «Галилей-5» отстранены от работы и заключены под стражу до выяснения всех обстоятельств. Оставайтесь с нами, мы будем держать вас в курсе самых последних событий. Экстренный новостной выпуск информационной службы ФЛН. Первое. Началось! Недовольно пробасил Джек, выхватывая нож, который вновь обрел собственную жизнь, вращаясь как лопасть вентилятора. Он мгновенно перепрыгивал из ладони в ладонь, готовый разить сверху и снизу, резать и колоть из самых неожиданных положений. «Вечно эти перестраховщики неправильно оценивают уровень угрозы. Опять без всякой пользы!» Поддержал его Рос, но широко зевнул, прикрыв последний момент рот ладонью и сообщил. «Спать хочется, сил нет!» Девушка-ковбой Мэри Саттон вернулась с плохими вестями. Сай и Тони, еще 2 члена шестиконечной звезды, которых я пока не видел, определили, что возможность загадочного пробоя продолжала оставаться стабильно высокой. И опять мне не удалось рассмотреть лица Мэри. Держалась та в тени, шляпа так и была надвинута на глаза. Умела прекрасная половина во все времена привлечь внимание, вот как, например, сейчас. Вроде бы абсолютно не важно для меня ее мордашка, но пытался рассмотреть, поймать в свете лампы или костра. Хотя поблизости и тело имелось комиссарское, мало что скрывающее от взгляда. Хочешь, любуйся. Настенька свет в оконце нет-нет и принималась буравить меня злым взглядом. Как через прицел смотрела, ощущения ровно такие же. Очки та стянула. Все же у меня получилось выбить себе хоть какую-то компенсацию, смотревшуюся да нельзя жалко, но лучше так, чем совсем никак. Во-первых, мне вручили одежду взамен испорченной, и без того трещащую по швам рубаху и штаны они порвали во время захвата и последующего силового взаимодействия, как тактично обозначил произошедшее сэр Сандерс. Плащ также пришел в окончательную негодность, его распороли во время проникновения в пещеру. В результате выдали свободные темно-серые брюки из тонкого брезента с кожаными вставками на коленях и на пятой точке с 2 глубокими карманами. Подобный разглядел на некоторых членах команды воздушного корабля. Тонкий черный свитер грубой вязки с воротником под самый подбородок, брезентовый плащ до середины бедра с капюшоном. 10 пачек по 10 патронов в каждой для винтовки дорого. Это я надавил на возвращение израсходованного на потрошителей боезапаса. Все. Но теперь я не выглядел как оборванец, а походил на обычного себе воздухоплавателя, бедного и честного. Во-вторых, пообещали по прибытию Уэстленд от Светлого Братства вручить денежную компенсацию за грузовые брейсерсы, а также подумать насчет награды за уничтожение вражеских юнитов и перехвата кристаллов тьмы. «Много не жди», — сразу категорично заявил сэр Дэвид. Анастасия же только фыркнула недовольно. Вот отчего у этой молодой бабенки, а лет ей чуть больше 20, столько ненависти ко мне? Если бы сразу все доставил Уэстленд, то другой разговор. Сейчас же лучше не наглей, иначе можно твое участие и пересмотреть. Но самое главное, я узнал за 15 минут столько. Голова шла кругом. Информации братья вывалили на меня между делом больше, чем нашлось за несколько лет мониторинга. А еще... «А зачем тебе обязательно ПЭТ для слива опыта?» Лениво поинтересовался у меня Рос. Я во время торга за компенсацию, сам того не желая, но озвучил, что в результате их действий мои планы понеслись к чертям. И все рассказал на грани душевного эксгибиционизма. Немало труда стоило удержать факт моего сюда попадания со всеми подробностями. Хоть и отмалчивались эти силы добра, но, похоже, применили ко мне какую-то магию или, пока валялся в беспамятстве, вкололи местный аналог сыворотки правды. Слишком разболтался и, что ни говорил, как на исповеди. И на остатках силы воли давил в себе желание поделиться с отличными ребятами, пусть и играющими в добрых и злых полицейских, своими планами, отношением к жизни. Да мало ли что может сказать хороший человек. «Но ведь иначе я как-то ракета 10-го достигну, глазом не успею моргнуть. Не то что метку не сниму, даже попытки сделать не успею, перейду в другой эшелон, а дичью быть не хочется». «А накопителями пользоваться тебе вера не позволяет? Зачем такие сложности?» – съехидничал тот. «Набирай, сливай, дел-то». «Как сливай?» «Как-как? Каком кве?» Но на полуслове оборвал сам себя, а затем вполне нормально сказал. В каждом городе есть пункты приема опыта. Они при мастерских и при торговых лавках. Конечно, платят за него копейки, за ту же десятку, пару раз ночлега в общем бараке, но... Стоп! Я даже дымом поперхнулся, пытаясь понять, что он мне сейчас сказал. Когда откашлялся, спросил. То есть просто приходишь и сдаешь опыт, а тебе за него еще и деньги платят? Ну да, что тут такого? Опыт везде требуется, на модернизацию предметов, на прокачку тех же питомцев, он нужен и при создании той или иной вещи, конечно, наделенной какими-то свойствами. Это довольно востребованный товар. Кристаллы с опытом постоянно покупают игроки более высокого уровня. Рядом с границей между зонами даже специализированная биржа имеется. Да вообще его во многих гостиницах в качестве оплаты принимают, но это самое дно. Тюрьма. Как вариант, ну там не платят, только значок дают, мол, помощник правосудия, есть свои преференции. Раньше на земле было что-то подобное, кровь сдавали и за нее получали деньги и льготы. Вот здесь ты льготы получаешь. А этим-то зачем? Да некоторых особо отличившихся зэков на повышение отправляют, чтобы жизнь малиной не казалась. У империи множество факторий и форпостов, как в зоне 10+, так и выше. Я читал и выяснял, что опыт здесь льется полноводной рекой, задержаться нереально. Нереально! Зачем-то даже по слогам повторил. Не зря же есть человек-легенда, получивший достижение ленивицы, вылетевший из Нубленда, как пробка. Во-первых, не Нубленд, а среда обитания с низким магическим фоном. А во-вторых, никаким гайдам в Вертнете по 9 мирам верить нельзя. Категорически заявил бородач и даже ножом в воздухе рубанул. Да так, тот застонал. То, что помогает и дает какую-то реальную инфу, давно все зачищено, что вводит в заблуждение, оставлено. Этот ленивец, про которого ты упоминал, действительно существует или существовал. Вот только нюанс. Он решил проверить, сколько можно находиться на первых уровнях без слива опыта. Чуешь разницу? То есть, повторю специально, вдруг ты из альтернативно разумных. Он решил не сливать его никуда от слова «совсем». Большинство житариан и местных проживает на территориях от 10 до 20. Как они бы там задерживались или мы здесь, если бы не было такого механизма? Как жили бы местные, они ведь тоже опыт за все получают. Мне, например, и тут хорошо, и опасности хватает, порой столько адреналина, и штанов не успеваешь выгребать, а семьи, дети. Нет, конечно, если ты сам забудешь одеть накопитель и прочее, то никто не войдет в твое положение, если уровни наберешь случайно. Система не сделает ни одного исключения, но сам механизм существует и довольно действенный. «Ты вообще из какого сектора, Д?» – вмешался Рос. «А мне даже не пришлось врать. Хотя какой врать? Хотелось сейчас заявить всем, что я из F, что я победил AMD, перехитрил всех и могу все. Даже губу нижнюю прикусил до крови». Тот же и продолжил развивать мысль. Тут видишь, в чем проблема. Чем ниже статус сектора, тем меньше информации дается об игре в том же Виртнете. Надеюсь, ты не удивишься, узнав, что его контролирует полностью правительство свободной земли». Отрицательно мотнул головой. Не удивлялся и не удивлюсь. «Тут реализована концепция, что пока сам не вступишь в мир, не побарахтаешься, ничего не узнаешь толком. По крайней мере, до уровня С. Вот от него и выше уже выбирают осознанно, с курсами, с тестами, какой нашим деточкам лучше мир подходит. Мрази с одинаковыми возможностями. С другой стороны, даже в этом случае никаких особых проблем. В любой дыре, где бы ты ни появился, обязательные бесплатные курсы для Тариан. Главные нюансы сразу рассказывают, не понравился мир. У тебя есть еще 8 попыток, которые можно использовать как здесь, так и в других вселенных». Сэр Дэвид тем временем протянул мне невзрачное кольцо с мутным белесым прямоугольным камнем. За вклад в борьбу со злом от меня лично. Я всмотрелся. Сукин ты сын, сэр Дэвид. Хранилище опыта позволяет аккумулировать до 120 тысяч единиц опыта. Может быть, и стоило оно десятые доли реала, но вовремя. Как говорилось издавна, дорога ложка к обеду. А до этого момента думал, что меня, мягко говоря, они вводили в заблуждение относительно механики игры. То есть вешали лапшу на уши, как новичку. Девиз всех времен и народов «Нубы должны страдать», жив и поныне. «Делать все равно пока нечего, поэтому, если есть вопросы, можешь задавать», — сказал сэр Дэвид, отослав Анастасию куда-то к Саю и Тони. Бородач и Рос расположились возле костра, скорее всего, задремали. Первый в уже знакомой мне манере развалился на складном стуле и наблюдал за звездами. А Джек перестал играться с холодным оружием, натянул очки и смотрел куда-то в темноту. Сначала выяснил, как они так быстро прореагировали. Как черти из табакерки, не успел призвать паразита или пэта, а они тут как тут. И здесь информации тоже получил с избытком. Оказалось, что как только я в первый раз открыл хранилище, которое экранировало излучение от кристаллов, они получили сигнал, так как практически всю территорию империи покрывает специальная сигнальная сеть, реагирующая на эманации зла. После чего боевая звезда братства не больше и не меньше на двух быстроходных посудинах устремилась сюда. К моей радости или сожалению, магией телепортации в мире Перпетум Мобили никто не обладал. Боялись опоздать, но успели вовремя. Любой кристалл тьмы же, явленный миру, пеленговался местными светлыми на раз, с точностью до метра. Затем меня вырубила Мэри, оказавшаяся аналогом Роги. Сам сэр развеял гидру. Про технику безопасности и начался разговор. «Первое правило этого мира, надеюсь, теперь нашего общего дома, никогда, слышишь, никогда не хватай руками то, назначение чего тебе точно неизвестно. Особенно это касается амулетов, кристаллов, украшений, магомеханизмов, оружия, что бы ни писала система и кто бы ни советовал. Какие мнимые блага не указывались и не сулились, не знаешь, не трогай. И уж тем более не подтверждай активацию». Сэр Дэвид закончил набивать длинную трубку, придирчиво осмотрел дело рук своих, с чувством раскурил от огонька, который вспыхнул на кончике указательного пальца. Пауза затягивалась, но я его не торопил, понял за последний предрассветный час, что тот тщательно подбирал каждое слово, мысленно обсасывал его, обжевывал, и только затем произносил вслух. В наше время исключительная редкость, где большинство разговоров, особенно в виртуале, звучали для заполнения пауз. Мы говорили, говорили, говорили. Убери весь информационный шлак, все эти «как дела», «как жизнь», «что нового», не подразумевающие ответа, и окажется, что в течение дня можно было просто молчать. «То есть система лжет?» – спросил, когда Сандерс посмотрел на меня. «Этот вопрос из разряда, лгал ли интернет в свое время, врет ли Виртнет сегодня?» «Но Демиург...» «Скажи, а вот когда в реальности тебе пишет нейро, что надо сделать зарядку, или система геопозиционирования указывает маршрут, рассказывая о встреченных объектах как живых, так или нет, это с тобой сам Творец Вселенной разговаривает?» «Нет, конечно». Вопрос из разряда «а не дурак ли я?», но я решил не обострять ситуацию. «Демиург – это творец 9 известных нам вселенных. Кто-то говорит игровых, вот только чего-то они становятся для большинства из нас реальными. Ну, опустим все эти высшие материи о сущности бытия, о том, что такое сегодня объективная реальность. Вернемся к нашим баранам. Демиург сотворил миры и установил в них свои законы. Им следуют даже боги, которые пусть и обладают огромными, порой слабо представляемыми нами силами, но они конечны. Эти высшие сущности действуют по каким-то правилам, обременены какими-то обязательствами. Поэтому, когда ты видишь системное сообщение, это с тобой говорит не Творец или какой-нибудь Тиарис Темный, а всего лишь твой местный аналог Нейра, подключенный к местной информационной сети, доступ на распространение которой имеют местные правительственные учреждения, не только нашей империи, но и других государств. Именно он проецирует обратную и полученную информацию персонально для тебя. Сделаем проще. Интерфейс у тебя должен был уже активироваться. Обычно полный доступ к нему получаешь к концу первых суток. Зайди во вкладку «Настройки», выбери отображение информации и посмотри, к чему сейчас обращается система. Думаю, станет все ясно. Выполнил все указанное. Вот еще один вопрос. До этого никаких сообщений о получении доступа к настройкам интерфейса я не получал. Пунктов там было больше тысячи. Сразу и не разберешь, что и для чего. Обнаружил подключенные и задействованные базы данных. Свободная энциклопедия мира империи. Базовый справочник по миру Эрблейзера. Свод законов империи. Свод законов светлого конклава. Универсальный определитель Джи Гаудера. Личный информаторий. Внутренняя база информационной системы мира Перпетум Мобиле. Я полагаю, все дело в подключенных базах? Точно. И в определении Гидры, и в твоем плаче по уникальным и легендарным пэтам решающее значение играет наличие свободной энциклопедии. Наибольшие споры вызывает именно она. Так как для того, чтобы внести какую-либо информацию туда, начиная от новой и заканчивая правками, дополнениями уже существующих статей, необходимо заплатить всего лишь от 10 реалов. Да, платность и сложность внесения изменений в последнем случае требуется предоставить обоснование необходимости предоставляемых новых данных, существенно снижает число тех, кто готов днями трудиться во благо человечества. Но энтузиасты имеются. Также в нее вносят информацию о товарах и услугах торговые дома и представительства. Изредка кто-то хочет прославиться в веках, открыв и описав новый вид животных и растений. То есть некий рекламно-псевдонаучный желтый листок. Запрещена к публикации только информация, включенная в имперский реестр, боевые и бытовые руноскрипты, схемы работы магомеханизмов и оружия, создание артефактов и прочего, связанного с магией, а также разные деструктивные учения. При этом редакционная коллегия свободной энциклопедии не несет ответственности за содержащуюся в ней информацию. Помните, вы пользуетесь полученными данными на свой страх и риск. Процитировал он. Она входит в бесплатно предоставляемые каждому игроку информационные ресурсы. На основании ее данных у тебя отображается не просто ремень, а ремень мастерской длинного Лукаса, так как на нем стоит его уникальное клеймо. И не поэтому это кожаное изделие имеет собственное название, что оно лучше аналогов или чем-то выделяется среди сотен ремней, а просто владелец данной мастерской заплатил за включение его продукции в базу. Отключить отображение энциклопедии можно? Можно, но зачем так радикально? Лучше сделать, чтобы указывался источник. Кстати, именно вот с такими тонкостями, кажущимися незначительными, но являющимися ключевыми, и знакомят нормальных новичков в рамках первого обязательного абсолютно бесплатного курса. А вообще, как подключаться к другим базам, и есть ли здесь достоверные и проверенные данные? Информация здесь, как и в других мирах, проверенная, собранная, систематизированная, полная и актуальная, стоит реалов. А имя этим базам Легион, потому что их много. Доступ к некоторым можно получить в рамках какой-либо организации, за другие заплатить, третий предоставляет учебное заведение и так далее. Но и здесь не стоит забывать о казусе Тооля. Да, того самого, который и открыл свойства вещества, благодаря чему мы можем свободно перемещаться в воздушном пространстве. Абсолютно инертный материал Туоль, вредный для здоровья человека, описанный еще отцом Алекса Туоля Валентином, благополучно забытый, так как не представлял собой ничего интересного для всех направлений науки, как магических, так и механических, дал неожиданный результат. Оказалось, при нагревании его в водном растворе определенной концентрации до температуры 80 и выше, он не только вбирает в себя огромное количество магической энергии из окружающего пространства в единицу времени, но и отдает. При этом огонь, нагревающий металлический сосуд, а подходит далеко не каждый металл, должен быть не магического происхождения. Повторюсь, данный эффект был открыт у вещества, которое, согласно всем научным и достоверным источникам, не имело никакой ценности. Алекс же обнаружил данные свойства, занимаясь изучением свойств кислотных растворов при изменении их температуры, как неожиданно в одну из его металлических колб попал порошок туоля, с которым до этого экспериментировал отец. Именно благодаря этой череде случайностей и стало возможным существование этого мира таким, каким мы его знаем. То есть доверяй, но проверяй? Галочку напротив «Отображать источник информации» поставил сразу. А что еще влияет? Как это действует? Известен ли принцип? Действует это примерно следующим образом. В зависимости от твоей внимательности, восприятия, зоркости, наблюдательности и кучи других параметров, система обращается к доступным ей базам. На их основании она и выносит вердикт. Самая неизученная для нас – внутренняя база информационной системы мира Перпетум Мобиле. Здесь, по идее, должны содержаться всевозможные данные по этому миру, однако так ли это, неизвестно. Еще один фактор. Если параметры характеристик, отвечающих за взаимодействие со средой, у тебя минимальны, то требуется как-то контактировать с объектом. И не всегда его достаточно даже убить. Ясно? Кивнул, хоть и не все окончательно, но в целом механизм ясен. Далее, по поводу легендарных, уникальных и других приписок. Пройдемся по навыкам. Тут происходит следующим образом. Грубо говоря, если на 1000 человек 1000 его получает, то он идет без всякой приписки. Если только сотня, то уже редко. Если на десяток – уникально. А если ты в первой тройке – легендарная. Конечно, не все так просто и линейно, но сам принцип раздачи подобных достижений понятен? Да. Далее. По мере того, как меняется соотношение получивших навык, он может перейти из разряда легендарных в уникальные, затем опуститься до редких, а дальше превратиться в обычные. Само по себе умение или навык остается точно таким же полезным или бесполезным, то есть не теряет своих свойств. Однако приписка, тешившая ЧСВ, пропадает. Кстати, ее можно отключить и самостоятельно. Для вещей и животных практически такая же градация, но есть нюанс. Здесь легендарный может обозначать, в твоем случае, мышь с рисунком на крыльях, которого нет у других особей. Или это было животное с каким-то жутко редким навыком, которое никто не встречал ранее, или же занесенное в свободную энциклопедию как легендарное. Ясно. Крайне запутанная система, больше характерная для реальности, нежели чем для стройной, пусть и не лишенной элементов случайности виртуальности. То есть это не как в других играх, мол, уникальный, значит у него имеются какие-то способности, выводящие его в этот ранг. Да, уникальный может обладать лучшими качествами, какими-то навыками, нежели чем обычный пэт или обычное оружие, артефакт, но в большинстве своем это профанация. При этом информация не по навыкам, только та черпается из базы информационной системы мира Перпетум Мобиле. А по миру, вещам отображается только тогда, когда она имеется в других базах данных, доступных для тебя. Или может быть получена тобой лично в ходе взаимодействия с миром. Ты хочешь сказать, что кто-то прописал эту мышь как легендарную, а остальных как уникальных? Да, все верно. И не кто-то, а весельчак У, еще в эпоху первой волны. Он сколотил за месяц состояние на детях нашего информационного сообщества, мозг которых не отличался пластичностью. Ведь если мой современник играл в магию меча до погружения, то и все остальные игры должны были соответствовать его предпочтениям. А то, что имеется огромное количество проектов с механикой, отличающейся или вообще не похожей на ему знакомый мир, оставаясь все той же РПГ, его не интересовало в принципе. «Я геймер», — говорил он и бил себя кулаком в грудь, а то, что он играл всю жизнь в браузерку, да, были и такие игры, или сапер, только добавляло пунктов в ЧСВ. Впрочем, винить их тоже нельзя, создавались концепты, в первую очередь в масс-медиа, что мир вокруг нас вертелся, вокруг личности. Нам должна была игровая система и разработчики, СМИ, развлекательная сфера, государство, родители, жены и мужья, дети, учителя, а мы никому и ничего. У меня уши загорелись, пусть я ребенок и постинформационного сообщества, но очень точно описал и меня сэр Дэвид. Пустоши, пустоши, получи ментального паразита вместо пэта, герой. И система должна предупредить, а чего-то не предупредила. Оказывается же все просто, потому что она мне ничего не должна. С одной стороны, все элементарно, как в реальности, но ведь это не реальность. Затянулся сигарой, выпустил дым через ноздри, в голове все вверх дном. Так вот, довольно интересный персонаж весельчак У. В первый день в игре он поймал летучего мышонка, ознакомился со справкой по базам. Она дается сразу на двухчасовом курсе, обязательным для каждого после прибытия в мир стандартным способом. 10 реалов тогда были довольно солидной суммой для нас, ведь первая оцифрованная волна в девятке – это в основном заключенные, а также инвалиды, старики, решившие рискнуть. Так вот, он оформил с игроком договор, по которому тот вносил 1000 реалов, 100 из них сразу уходили в качестве залога. А весельчак обязан предоставить на следующий день легендарного пэта. Тот на эту сумму прописал в свободную энциклопедию десяток мышей, благо знал, где их брать. Все. И несмотря на то, что с первой волны прошло немало времени, до сих пор существует огромное количество тех, кто продолжает верить в великую и чудотворную халяву. Каких уникумов весельчак не продавал? Легендарный лесной ужасный боевой кроль древних, уникальный ядовито-коварный шмель, редкий хомяк-трофейщик, божественная жаба-хранительница имущества, и каждому виду придумывал еще и небольшую легенду. И что, никто не обратился в местные органы? Обратились, почему нет? Ровно через пару месяцев, когда уж слишком много стало легендарных и уникальных животных в рамках одного поселения. И какие санкции к нему применили? А какие санкции? Он выполнил все свои обязательства по отношению к клиенту. Предоставил животное, у которого в названии имелись требуемые слова «легендарный», «редкий», «уникальный». А то, что клиент думал, что покупает убер-пэта и станет после приобретения новой аватарой местного бога, это проблемы клиента, а не его. Жестко. Не думаю. Дурака, как известно, и в алтаре бьют. Не согласился со мной сэр Дэвид. Но парадокс заключается в другом. Из свободной энциклопедии эти данные удалили, однако нет-нет и всплывает где-нибудь эта и подобная ей информация. Более или менее с этими моментами ясно. Еще вопрос, что такое кристаллы тьмы, почему за них такое наказание? Я раньше думал, что добро и зло – это умозрительные категории. Откуда-то совсем издалека начал тот. Пока не столкнулся с ним лично, сам, воочию. И могу тебе сказать, что тот, кто назвал эти хранилища эманации зла кристаллами тьмы, использовал некий собственный ассоциативный ряд, который неожиданно закрепился в системе. Так вот, к тьме, к той силе, которая противоположна свету, это порождение не имеет никакого отношения. Те две стихии, ни добры и ни злы изначально, они могут служить орудием любой из сторон. Кристалл тьмы – одно из самых великих средоточий первородного зла, его разрушительной энергии, заключенной в объем камня. Она обладает некой своей псевдоволей и псевдоразумом, всегда пытается освободиться, но самостоятельно не может. Для этого нужно разумное существо и тактильный контакт с ним, даже однократный. Как создают эти артефакты, что для этого делают, я не могу разглашать. Могу сказать одно. Обычный нормальный человек потом спокойно спать может только с использованием разных средств или доводя себя до исступления в физическом и психическом плане, когда мозг практически отключается. А так, кошмары гарантированы. И никому в итоге из тех, кто связывался с этой силой, не дано было ни счастья, ни благополучия. Ничего. Более того, расплата всегда была жесткой и решительной. И чем же тогда привлекательна сторона зла? Как она находит сторонников с такими-то карами? Силой, деньгами, знаниями, воплощениями собственных желаний, зачастую не связанных моральными устоями, и все это без усилий. Только служи. Например, то, что ты... создал? Последнее слово он произнес после глубокого раздумья. Вряд ли сможет повторить даже мага-механик в ранге мастера третьей ступени, специализирующийся на призыве существ из иных планов бытия. То есть человек, обладающий исключительным талантом, силой воли и который минимум 10 лет посвятил этому предмету. Так вот, он не сможет при всем желании столь же легко сотворить ментального паразита такого класса или призрак умертвия. Я не говорю о той боли, которую он должен был выдержать в ходе прокачивания через свои магические каналы гигантских объемов энергии. Магия в этом мире – штука крайне неприятная, особенно для мага. И хорошо, что мы успели вовремя, опоздая всего лишь на час. Да что час, еще бы минут 20 и все. Для тебя все. Мы вынуждены бы были тебя уничтожить вместе с твоей гидрой. Конечно, неприятно такое слушать, но честно, предельно честно. Добро, зло, борьба, адепты, зачем тащить все это в игру? Опять брякнул, что было на уме. Надо выходить из этого разговора. Игру, говоришь? Тот улыбнулся, хотя скорее растянул губы, глаз не было видно за очками, но, думаю, были они сейчас злыми, бешеными. Например, как тебе игра? У Анастасии отца убил тип с такой же, как у тебя, меткой зла. Ее папа не возродился, мать тот изнасиловал, она до сих пор не в себе, а девочка спряталась под кроватью. Кроха 8 лет вынуждена была все это слушать, молчать, кусать кулаки, бояться даже вздохнуть. И да, не будь здесь нас, ты уже был бы мертв. И мертв окончательно от ее рук. Как тебе игры? Хочется еще поиграть? А при чем тут я? Я никого не убивал просто так. Тот же Чапман. В песочницах бесконечной жизни неписи возрождаются так же, как и игроки, только память последнего дня у них стирается. Дальше они живут, занимаются своими делами, но я здесь оказался из-за совершенных преступлений именно там, в игре, в Вирте. Что я несу? Что? Зачем? Ты ведь жив, не так ли? Про реальность и виртуальность давай посмотрим в исторической ретроспективе. Нет, опустимся не до глубины веков, а всего лишь обернемся немного назад. Водораздел между веком 20 и веком 21 появился культовый кинофильм «Матрица». Он многих тогда оглушил, ошеломил, дезориентировал. Это как закрыть любого в абсолютно темную комнату, оставить там на несколько часов, а потом неожиданно забросить туда светошумовую гранату. И вот с утихающей резью в глазах, с тонким мерзким звоном, метрономом бились мысли. А не в злополучном ли иллюзорном мире мы живем? И не является ли человек чертовой батарейкой для этой системы? Кому-то было страшно, кому-то нет, но большая часть человечества не хотела оказаться в виртуальности. Вот тогда была четкая граница между реальностью и виртуальностью. Так вот, прошло всего 10 лет. Каких-то чертовых 10 лет. Ничто для истории, и виртуальная реальность воспринималась как величайшее благо. Добавь сверху 5, и получишь общество, которое мечтало о ней, жаждало ее, грезило. Она была нужна как воздух, как хлеб, потому что там можно было забыться. Да, всего лишь забыться, прожить ту жизнь, которую, как они думали, что хотели. Не вижу ничего в этом плохого. Каждый живет, как он хочет, если не нарушает закон. Но сэра не интересовали мои реплики. Похоже, сел, как говорилось, на любимого конька. Конечно, все мы отыгрываем роли. Что может быть лучше, чем быть светлым паладином, разить мечом зло, нести добро, быть щедрым, одаривая нуждающихся и чувствуя, как растет твоя карма? В реальности же все не так однозначно, не правда ли? Церковь продажна, налоги разворуют, подъезд загадят, а на шум явной борьбы и крики о помощи кто-то обязательно наберет скорую, полицию, но не ты. Или в реальности ты в рамках закона борешься с преступностью, но там-то ты можешь себя не сдерживать, грабь, насилуй, убивай, тешь душеньку. И это, оказывается, ни о чем не говорит, он просто играет. Где он играет? В реальности как служитель закона или в виртуальности как его полная противоположность? И да, мой друг, мы слишком долго тогда смотрели в эту чертову бездну, а она не только взглянула в ответ на нас, она поселилась в каждом, в тебе, во мне, в них. Обвел он концом трости окружающее пространство. При этом мы не убили ни одного из чудовищ, мы не победили их, мы даже с ними не сражались, мы сдались без боя, мы их приняли с распростертыми объятиями, они стали нашей частью. Персонаж обращается к цитате из Ф. Ницше. «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя». Странно, не находишь? И вот это и есть ответ на твой вопрос о грани между реальностью и виртуальностью, зле там и зле здесь. И ее просто нет, этой грани, особенно тогда, когда ты живешь в ней и смертен в ней же. Виртуальность является одной из граней жизни. Не все так плохо и не все пропало, ты ведь борешься со злом. Вон твои спутники, огромное количество других людей. Я, например, помог, все как обычно. Не понимал я всех этих сентенций. Как обычно? Неплохо говоришь. А если я тебе скажу, что ровно как у Форстера машина останавливается, и времени остается все меньше, она работает на последнем издыхании, постоянно что-то ломается, что-то сыпется. А вот это зло, эти кристаллы тьмы, они есть те соломины, которые спину ломят? Смотри сам, мы сегодня уничтожили один кристалл, вы уничтожили еще четыре. Постарался не усмехнуться я. Философствовать хорошо тогда, когда у тебя есть все или ты ни в чем не нуждаешься, как Диоген, бочка, берег, море, счастье. Тот же не обратил на мои слова никакого внимания, а продолжил говорить. Я не видел его глаз из-за очков, но вот уверен, он смотрел сейчас куда-то далеко-далеко и был не здесь. Проблема в том, как добываются эти кристаллы, где их делают, ты понимаешь? Нет, тебе не понять. Мы же не можем определить даже тут, в небольшом околотке, где их производство поставили на поток. Да, опять мы случайно обнаружили, не без твоей помощи, но сколько пропустили. Сама же проблема тут еще глубже. Есть две стороны. Одна говорит о том, что тем ломом, воткнутым между шестернями, стала невозможность расширения демиурга. Другие, наоборот, утверждают о конечности ресурсов и что именно новое поглощение приведет к уничтожению всей системы окончательно. Но и эти верят в апокалипсис как в непреложную истину и готовы убить всех, кто станет на пути спасения мира. Помни об этом, Гаррет, потому что сегодня, а точнее ровно тогда, когда повстречался с Чапманом, ты повстречался с одной из сторон. Битва приближается, изменения накапливаются, и в стороне отсидеться не получится. Да и ты, может, и сам того не желая, почти примкнул к одному из лагерей. Причем тут зло? Потому что оно использует обе стороны. И к какому из них я примкнул? Нет, общение с фанатиками, пусть и на первый взгляд нормальными, никогда не заканчивается чем-то хорошим. Он все равно любой разговор вывернет, повернет ли к предмету своего почитания и экстаза. Сэр Дэвид пожал плечами и улыбнулся. Да загадочно так. Тоже мне Кассандра. Тот встал и направился куда-то в темноту, в сторону летающих кораблей. Я докурил сигару и собирался перебираться ближе к костру, надеясь поспать пару часов, как рядом со мной материализовалась девушка-ковбой, заявившая нетерпящим возражений тоном. «Гаррет, надо поговорить».